Прошу тебя, прошу не уходи, ведь без любви к тебе приду одни дожди. Дождливым днем, дождливым хмурым днем, ты будешь в нем совсем одна, а не вдвоем. Поверь словам, поверь моим словам, я не отдам тебя дождям, твоим дождям. Прошу тебя, прошу, не уходи, поверь в любовь, мою любовь, а не в дожди.